Глава 11. На вкус как курица. Всплеск. Денис с Юлей упали в воду, мерзкую, дурно пахнущую сероводородом жижу. Вода темная, грязная, затянутая тиной и еще чем-то неизвестным и непонятным, что плавает в недрах и сразу липнет к телу. Денис нащупал дно и тут же провалился. Болото стало медленно затягивать сапог. Руки заерзали, ища за что бы ухватиться. Единственное, что они нащупали, оказалась Юля. «Да не хватайся ты так!» – зарычала ежик. «Так нас еще быстрее затянет! Игорь!» – завопила девушка. «Да тут я, тут!» – раздался мощный бас богатыря. Денис взглянул поверх мутной глади. На берегу, в зарослях папоротника, стоял Игорек и почесывал спину. «Эх, вас угораздило!» – заговорил здоровяк. «Я-то думал, это мне не повезло. Всю спину себе ветками отбил, пока падал. Хорошо на мох приземлился». «Кончай болтать!» – закричала ежик. «Мы тонем!» И это заявление последовало очень вовремя, поскольку мутная грязная жижа уже миновала подбородок Фадеева и теперь старалась нагло протиснуться в рот, не забывая всеми ароматами Франции еще и пощекотать ноздри. Юле повезло чуть больше. Ее голова и плечи еще болтались над гладью болотной воды. Девушка старалась не шевелиться, но Денис, обхвативший ее чуть выше талии, являлся непосильным грузом и медленно, но неуклонно тянул их обоих в пучину. «Хватайся!» – раздался крик Игорька, и что-то шмякнулось в воду. Юля принялась барахтаться, стараясь ухватиться за это что-то. Спасительный круг Фадеев не видел, поскольку располагался лицом к девушке. А она сейчас всеми силами гребла вперед, наседая на лицо Дениса упругой грудью. Фадеева же медленно утягивала вниз. Наконец Юля ухватилась за конец спасительного чего-то, и Игорек потянул изо всех сил. Денис ощутил, как они медленно начали двигаться. Ежика потащила вперед, но сам он стал сползать вниз. Мокрые руки принялись скользить по Юлиной одежде. Хватка стала ослабевать, разжиматься. Одна рука соскользнула, болото так просто не хотело отдавать угодившую в него добычу. Фадеев из последних сил схватился за край юбки, второй рукой обхватил девушку за куртку и чуть ли не вцепился в нее зубами. Бульк! Пузырь в воздухе поднялся со дна и достиг поверхности. Это сапог Дениса навсегда остался пленником пучины. Но дело было сделано. Болото разомкнуло хватку, и Игорек потянул их куда резвее. «Ты с меня сейчас юбку стянешь!» — зашипела ежик. «Схватись за что-нибудь выше! Ты офигел? Вот получишь у меня, как только мы выберемся!» И, наконец, твердая земля. Вернее, грязный илистый берег, но все лучше, чем пучина болота. «Ну и видок у вас!» — рассмеялся Игорек. «Действительно, видок у них был не из лучших. Оба мокрые, грязные, покрытые болотной тиной. Денис в одном сапоге, а запахи вообще стоило умолчать, поскольку на ароматы Франции это явно не тянуло». «И где это мы, хотелось бы знать?» Денис огляделся. Их выбросило посреди какого-то леса. Из земли к небу тянулись огромные секвои. Меж ними обильно росли гигантские папоротники. Невдалеке что-то журчало. Похоже, там у склона горы располагался водопад. «Ума не приложу». Юля выглядела не менее ошарашенной. «Раньше такого никогда не случалось». «Может, какой-то сбой?» – предположил Игорек. «Давайте попробуем переместиться еще раз». Юля кивнула. Богатырь поднял запястье с часами и нажал на кнопку переместителя. Ничего не произошло. «Не может быть!» – пробормотала Юля. Она схватилась за собственные часы и принялась тыкать кнопку. Но и у нее ничего не вышло. «А если снять?» – спросил Денис и схватился за ремешок. «Нет!» – крикнула Юля. Но было уже поздно. Фадеев расстегнул застежку, и наночасы, представляющие собой вид хронометра начала 20 века, соскользнули с запястья. Но и в этот раз ничего не случилось. Юля с облегчением вздохнула, а затем, надувшись, фыркнула. «Дурак ты, Денис Фадеев, и не лечишься!» «Это еще почему?» – обиделся Денис. «А потому!» – передразнила Юля. «Потому что раз обычный способ не сработал, то от необычного мы вообще не знаем, чего стоит ожидать!» «Но ничего же не произошло!» – пожал плечами Фадеев. «К твоему счастью!» – фыркнула Юля. «Хорошо, хорошо!» – примирительно поднял перед собой ладони Денис. Давайте лучше поймем, куда нас занесло, и решим, что делать дальше». «Какая дельная и своевременная мысль!» — хохотнула ежик. «А что, есть другие предложения?» — не выдержал Денис. «Конечно!» — кивнула ежик. «Я пока голову от этой тины не отмою и от запаха болота не избавлюсь, ни о чем другом думать не смогу». «А я жрать хочу, как негр на рабской плантации», — произнес Игорек, и в желудке у него в подтверждении этих слов заурчало. «Вот!» — Денис офигел. Как можно было думать о чем-то другом в этом непонятном месте, этого неизвестного временного периода, в который они угодили непостижимым образом? Но, видимо, у друзей были иные мысли на этот счет. «Ох уж извините, что я не подумал прежде всего о ваших основных потребностях!» Фадеев постарался еще раз воззвать к рационализму, но он был далеко не Громов, кого группа бы послушалась без пререканий. «Да расслабься ты, Диня!» Богатырь хлопнул товарища по плечу. «Мозг у нас здесь Юля!» Кивок в сторону удаляющейся к водопаду девушки. «А она у нас кто?» «Кто?» Не понял вопроса Денис. «Она прежде всего женщина. Это что, баб не знаешь? Им ведь самое главное, как они выглядят, иначе голова ни о чем другом думать не может. Поверь, сейчас Юлька себя в порядок приведет и все придумает». «Думаешь?» «Конечно!» Игорек беззаботно кивнул. «Я пойду и утку нам какую-нибудь подстрелю. Ну, или слона». Он хохотнул и скинул на плечо АК-47. «В зависимости от того, кто здесь водится, а ты пока костер разведи». И богатырь зашагал в чащу, бубня под нос что-то вроде «Гризлик хочет слона? Хочет, знаю, мой маленький». Фадеев остался один. Растерянно огляделся в поисках сухих веток. Несколько таких оказались в полуметре. Денис нагнулся и поднял их. «Разведи костер, значит», — пробурчал он. Наклонился еще раз, поднял еще одну сухую ветку. «Костер — это все, на что я годен, так значит?» Под ногу подвернулся камень. Денис силой пнул его ногой, оставшийся без сапога, и палец тут же отозвался болью. Но Фадеев лишь поморщился и побрел за следующей веткой. «Ну извините, что я не настоящий секретный агент с профессиональной подготовкой, а так, по блату родственных связей сюда угодил. О чем я, кстати, и не просил. Но это ведь не ты рисковал жизнью в фашистском окопе под градом советских пуль?» Наклон. Еще одна сухая ветка. «И не тебе пришлось участвовать в расстреле Романовых, запихнув все эмоции и принципы глубоко в задницу и молчать в тряпочку ради настоящего?» Наклон. Еще две ветки. «Мы, блин, непонятно где и непонятно как тут очутились, а она о своих волосах печется!» Наклон, ветка. «Достало!» — прорычал Денис и бросил ветки на землю. Пережитый стресс, непонятная ситуация, плюс вечные подколки колючего тирана сделали дело. Чаша фадеевского терпения переполнилась, и он взорвался. «Вот пойду и выскажу сейчас этой выскочке все, что я о ней думаю!» Решил Денис и зашагал вперед, бурча под нос проклятия. Но очутившись возле водопада, решимость Фадеева вместе с потоком, падающим со скалы, разбилась о голую Юлю. Девушка стояла к нему спиной, плескаясь в горной прозрачной воде, блестящей чистейшим хрусталем от яркого солнца. Брызги переливались радугой и озорно разлетались в стороны, а нежная вода, словно рука любовника, стекала по рыжим волосам, ласкала бархатную кожу, лобзала гладкие плечи, гладила изгибы спины, щекотала тонкую талию и обнимала упругую слегка озябшую попу. Длинные стройные ножки тоже слегка подрагивали и переступали туда-сюда, видимо, горная вода была ледяной. Но девушка шла на эту жертву ради чистоты, ловила ее потоки, терла плечи и гладила грудь. Денис улыбнулся, тут же обо всем забыв. Но нет, в следующую секунду он тряхнул головой, словно заправский жеребец, сказал себе «сейчас или никогда», и решительно зашагал вперед. Подойдя к девушке, он взял ее за плечо и развернул к себе. «Фадеев, опять? Ты совсем придурок, что ли?» завопила ежик. «Да я тебя сейчас!» «Замолчи!» зарычал Денис. «Замолчи и послушай меня! Ты, ощетинившийся на весь мир, ежиха!» «Кто?» выпучилась девушка. «Как ты меня назвал? Ежиха? Это с чего это я?» «Молчи и слушай, я сказал!» рявкнул Денис, и Юля к его удивлению умолкла. Лишь обхватила покрывшиеся мурашками плечики и прикрыла грудь. Такая ее беззащитность слегка остудила фадеевский пыл. Он поднял палец кверху, открыл рот, но слов найти так и не сумел. «Ну, говори, что хотел!» Девушка уже начала трястись от потоков ледяной воды. И вместо слов Денис вдруг прильнул к ее губам и поцеловал. Это произошло неожиданно, даже для самого Фадеева. Осознав, что он делает, Денис уже приготовился к заслуженной каре, ожидая удара либо коленом в пах, либо кулачком в челюсть. Но кара не последовала. Вместо этого руки Юли вдруг скользнули к его затылку, пальчики впутались в волосы, и девушка со страстью принялась отвечать на поцелуй. Руки Дениса обхватили плечики девушки, скользнули к холодной от горной воды спине, нащупали лопатки. Одна ладонь пошла ниже по позвонку. Она опустилась к талии, задержалась там на секунды и воровато юркнула вниз, к упругим и таким соблазнительным бедрам. Вторая ладонь пошла ввысь, коснулась мягких волос, все еще источающих аромат цветочных духов с нотками ванили и черешни, и запуталась в этом огненно-рыжем вихре. Юля же продолжала страстно его целовать. Ее руки с нетерпением принялись стягивать с Дениса френч, полностью промокший в потоке водопада. Фадеев высвободился из сковывающей кожанки, не отлепляя уст от уст объекта вожделения. Затянувшийся поцелуй неожиданно стал грубее. Юля прикусила нижнюю губу Дениса и отдернула голову назад. На ее лице сияла хитрая улыбка, украшенная алыми капельками крови. Его крови. Но глаза были полны страсти, и он понял, что так ежик играет, и она готова продолжить эту игру, а он готов был принять эти правила. Быстро начал расстегивать рубашку, но Юля обхватила его за шею, скользнула по плечам и дернула сорочку вниз. Пуговицы разлетелись в стороны, разорванная ткань упала в воду, а руки девушки уже потянулись к пряжке ремня. Денис подхватил ее за попку и приподнял. Юля ловко обхватила его ногами, ладошки обвили шею, и она вновь страстно впилась в его уста, слегка покусывая помеченную губу. Он сделал несколько шагов вперед и осторожно прижал девушку к камням для опоры, а сам, продолжая держать ее за попку, медленно вошел в ее лоно. Юля издала нежно-сладкий стон, тело ее слегка вздрогнуло, коготочки впились ему в спину, и с каждым его движением вперед принялись впиваться еще глубже. Но это лишь раззадоривало и увеличивало его напор. Юля глубоко задышала, прижала Дениса к упругой груди и продолжила постановать, но уже громче. Их тела сплетались и расходились лишь для того, чтобы сплестись вновь. Холода никто из них не чувствовал, жар страсти грел обоих, а ледяной водопад, с высоты падающий на голову, словно бензин, только разжигал это пламя. Затем они лежали на мягкой траве и переводили дух. Денис повернулся к Юле и нежно поцеловал ее в плечо. Она слегка улыбнулась. Ему захотелось поцеловать ее в губы, и он потянулся к ее устам. Но ежик возвела перед лицом недавнего любовника преграду в виде остренького пальчика. «Хватит», — сказала она, — «а то еще влюбишься». «А если я уже?» — игриво улыбнулся он. «Не стоит», — вздохнула Юля и потянулась к рубашке. «Как курить же теперь хочется, а я вейп как назло не взяла. Денис, то, что было между нами, ничего не значит». «Как так?» — от удивления Фадеев выпучил глаза. «Так», — пожала плечами Юля, — «просто нам с тобой обоим надо было выпустить пар. Пойми, это всего лишь физиология». «Да какая нафиг физиология?» «Она вконец офигела!» Денис завелся с полоборота. Намерения, с которыми он первоначально шел к Юле, тут же напомнили о себе. Вновь захотелось высказать все наболевшее. «Я знаю, почему ты так говоришь!» — сказал Денис. «И почему же?» Она натянула рубашку и принялась застегивать пуговицы. «Ты просто боишься! Боишься новых отношений!» «Из чего это вы такое решили, доктор Фрейд?» Сохраняя истинное достоинство снежной королевы, надменно усмехнулась ежик. «Я знаю про Леху!» — выпалил Денис. Юля смутилась, взгляд помрачнел, кулачки сжались. «Кто тебе сказал?» — сквозь зубы прорычала она. «Громов? Нет, он не мог. Катя, та еще болтушка, но она не могла. Я ее просила и... Игорек! Теперь я точно спущу его бесполезный и вечно жующий комок шерсти в унитаз!» «Да при чем тут Игорек с его гризликом, Юля?» — взмолился Денис. «Дело-то не в нем, дело в тебе. Ты потеряла своего бывшего парня. Да, ты любила его, сильно любила. И после его гибели ты закрыла сердце на замок. Но так нельзя. Помнишь, что говорил Распутин? Он был всего лишь авантюрист, стремившийся изменить историю». Зло процедила девушка, натягивая трусики. «Пусть так», — кивнул Денис. «Но это не лишает его дара, с помощью которого он мог заглядывать в людские души. То, что между нами было, это был не просто секс, это была страсть. «Ой, не выдумывай!» — фыркнула ежик. «Какие же вы все-таки мужики наивные! Стоит девушке просто переспать с вами, и вы уже мните, что она испытывает к вам чувства. Будто бы мы не люди, и нам, так же, как и вам, не хочется иногда тупо секса. А вот раскрою тебе секрет. Хочется. И даже чаще, чем вам». «Не обманывай меня. Я по твоим глазам вижу, что это не так. Чувства не спрячешь даже за маской колючего ежика». «Кого? Как ты меня опять назвал? Знаешь, из уст голого мужика это звучит, ну, очень романтично». И она опять фыркнула и потянулась за юбкой. «Да, у тебя есть ко мне чувства», — продолжил нападение Денис. «Но ты сама их боишься и стараешься запрятать как можно глубже». «И почему это я их боюсь?» «Потому что ты думаешь, что история, что случилось с твоим Лехой, может случиться и со мной. И ты не хочешь еще раз получить эту рану. Но знаешь, это не выход. Сердце на замок не закроешь. Уж лучше вообще не жить, чем всю жизнь бояться». «Денис...» Раздражение и высокомерие исчезло из ее голоса. Она стала спокойной и, казалось, собиралась сказать что-то важное. «А?» — Фадеев вдруг вскрикнул. «Вот не понимаю, что за реакция?» Юля закатила глаза. «А?» Денис стиснул зубы и развернулся, поскольку в ногу ему кто-то впился маленькими острыми зубками. «Это еще что за чупакабра?» В первую секунду подумал Фадеев, увидев миниатюрное подобие тираннозавра. Ящерица размером с кошку зашипела на Дениса и цапнула его за ногу еще раз. Фадеев с ненавистью пнул отвратительное создание, и оно отлетело на добрых несколько метров. Зашипело в кустах, и из них тут же хлынул десяток мелких гадов. Денис вскочил на ноги, Юля тоже. Мелкие проворные бестии кинулись в атаку. Ловко лавируя между кустами папоротника, они бросились на так удачно подвернувшуюся новую, доселе неизведанную, но наверняка очень вкусную добычу. Но добыча оказалась отнюдь непроста и тоже на редкость зубаста. Вернее, первого подскочившего динозаврика Денис со всего маху пнул ногой, и тот, как визжащий футбольный мяч, полетел вверх. Второго Фадеев тоже постарался пнуть, но гаденыш оказался ловок, увернулся от ноги и цапнул великана за палец. «Вот паскуда мелкая!» — зарычал он, подпрыгивая на одной ноге. «Ну, берегись! Сейчас я вам устрою!» Денис схватил подвернувшуюся под руку ветку, треснул ею по мелкому гаду, который отлетел в сторону, но второй тут же занял его место, ловко скользнув человеку промеж ног. Подпрыгнул и ухватил маленькими острыми зубками, слава богу, за оголенный зад. Кусали эти зверюги, к счастью, не сильно, будто чихуахуа или другие бесполезные комнатные барбосы. Но получить укус в задницу царю природы от давно вымершей ящерицы было унизительно. «Поганец!» — взревел Денис и постарался настигнуть хитрющего гада. Но, наконец, бах-бах-бах-бах! Четыре белых, крутящихся молнии вылетели вперед и уложили наиболее осмелевших присмыкающихся. Остальные же быстро разбежались в стороны. Фадеев почесал укушенный зад и повернулся к Юле. Девушка в одних трусиках и когда-то белой сорочке, по которой струились распущенные рыжие волосы, стояла с плазменными револьверами в вытянутых руках. Из стволов все еще шел дымок. «За сегодня ты второй раз спасаешь мне жизнь!» — улыбнулся Денис. «Спасибо тебе, моя защитница!» «Лучше штаны натяни!» — хмыкнула Юля. «А то даже голый с этой дубиной ты на древнего человека никак не тянешь! Хотя, если только мозгами...» Фадеев вздохнул и двинулся за валяющимся на траве галифе, с подозрением косясь на мелких гадов, которые разбежались, но убегать далеко не стали, а попрятавшись по кустам, все еще тянули длинные шеи вверх, поглядывая на опасную добычу. «Мелкие паразиты!» Денис пригрозил им кулаком и опять почесал зад. Все-таки укус чихуахуа представлялся менее болезненным. «Зато теперь мы знаем, где находимся», заметила Юля и криво усмехнулась. «Но это отнюдь не радует. Хотя и объясняет, почему переместители не сработали». «И почему?» — спросил Фадеев, и вдруг земля под их ногами дрогнула, будто от небольшого сейсмического толчка. Мелкие динозаврики заверещали и в панике бросились на утек. «Ох, не нравится мне это!» — покачала головой Юля и вновь подняла револьверы. Денис было бросился к штанам, но остановился, услышав, как великаны секвои вдруг стали падать под напором чего-то огромного. И это огромное стремительно приближалось к ним. Времени на раздумья не было, на бегство тем более. И Фадеев вместо галифе выбрал плазменный револьвер и развернулся. Несколько деревьев на опушке древнего леса силой и грохотом обрушились на землю, и на покрытую папоротником поляну с оглушительным ревом выскочил самый настоящий тираннозавр. Доисторический гигант зарычал, оскалил зубастую пасть и устремил маленькие тупые глазки на жалких, по его мнению, существ. «Что ж, на закуску сойдет!» Должно быть, подумал монстр юрского периода и, сотрясая землю, бросился на добычу. Денис и Юля тут же открыли огонь. Сверкающие молнии, со свистом рассекая воздух, полетели к гиганту. Несколько ярких вспышек возле морды динозавра, но Тирекс только поморщился, выдохнул из могучих ноздрей воздух и продолжил бег. Агенты лишь в самый последний момент бросились в разные стороны. Динозавр промчался мимо, спахивая землю, остановился, развернулся. Огромная голова с маленькими глазками быстро завертелась в поисках ускользающей добычи. Еще секунду монстр колебался, разыскивая спрятавшихся по кустам людей, а затем бросился к Денису, видимо, от его тела исходило больше тепла. Фадеев быстро пополз по земле к поваленному дереву. Из кустов папоротника на него взглянул маленький динозаврик и зашипел, постаравшись ухватить за локоть. «Сдрисни отсюда!» — рявкнул на динозаврика Денис. Земля дрожала, Тирекс приближался. Он настиг добычу в 3 гигантских шага. Фадеев бросился за ствол, могучий монстр схватил дерево зубастой пастью и откинул в сторону. Здоровенный ствол, словно сухая ветка, сделал в воздухе несколько оборотов и обрушился на землю. Но Денис уже юркнул гиганту под ноги, прополз под хвостом и, поднявшись, побежал чаще. Чудовище резко развернулось и с гневным рыком, сотрясая землю, бросилось по следу. Денис бежал, не оборачиваясь. Он улепетывал так, как не улепетывал никогда в жизни. Возможно, он даже поставил первый мировой рекорд среди людей по бегу. Только вот были 2 проблемы. Первая – людей в этом доисторическом мире еще не существовало, а вторая – сейчас изо всех сил старалась догнать чемпиона, чтобы сожрать. Денис почти добежал до лесной чащи, как вдруг прямо перед ним выскочил Игорек. Здоровяк в одно движение выхватил из-за пазухи плазменную бомбарду и дал залп. Бах! Фадеев обернулся. Тирекс остановился, яростно замотал головой, зарычал и вновь бросился к добыче. «Не берет, слишком здоровый, падла!» — выругался богатырь. «Значит, бежим!» — закричал Денис. «Игорек никогда от драки не бегает! Не так воспитан!» — заявил он и снял со спины АК-47. Такого зла верхушка пищевой цепочки от этого древнего мира не видела и в страшном сне. Ствол автомата Калашникова разразился гневным «тыр-тыр-тыр-тыр-тыр». Из дула улья выскочили разъяренные пули пчелы, они роем полетели в морду разгневанного монстра и, не щадя ни шкуры, ни костей, принялись кусать и впиваться в Тирекса. Динозавр взвыл от укусов, замотал головой, будто это могло отогнать злых стальных пчелок, а когда понял, что это невозможно, продолжил последнее наступление. «Да ну нафиг!» — выкрикнул Денис и бросился в сторону. А Игорек так и остался стоять, продолжая стрелять в приближающегося монстра. Тирекс дрогнул. Лапы его подкосились, и он упал. Прямо к ногам непонятного, повстречавшегося на беду грозы этого мира существа, способного повелевать смертоносными стальными пчелами. Богатырь прекратил огонь. С гордостью он водрузил ногу на кончик морды тираннозавра, упавшего перед ним, и закинул автомат на плечо. Вид у него был поистине крутой. Вид самого могучего охотника всех времен и народов. «Калаш! Самая незаменимая вещь в мире юрского периода!» — хохотнул Игорек. «С ним вы по праву почувствуете себя королем природы, на правах рекламы!» «Смешно!» — подойдя ближе и с подозрением поглядывая на мертвого монстра, проворчал абсолютно голый Денис. Юля тоже поспешила убедиться, что Тирекс окончательно повержен. До юбки девушка так и не добралась. Игорек с интересом оглядел друзей и разразился хохотом. «А вы что тут, в Адама и Еву играли? Решили людской род воссоздать? Так рано еще, как минимум на 2 миллиона лет поспешили!» «Ха-ха-ха!» — фыркнула Юля. «Тоже мне Задорнов нашелся!» «Нет, чтобы поблагодарить!» — пожал плечами богатырь. «А она огрызается!» «В этом вся Юля!» — хмыкнул Денис. «А от меня спасибо, ты очень вовремя появился!» «Ну, так я в лес удалился, слышу шорох!» — начал рассказывать Игорек. «Думал, кабанчик. Медленно подкрадываюсь, листочки дулом отодвигаю и... В общем, офигел. Гляжу, на меня гигантская зубастая ящерица вытаращилась. Ну, я ее прикладом, тук, и сразу к вам, как только понял, где мы очутились. Только вот пожрать ничего не добыл. Хотя... Через полчаса друзья сидели возле разведенного костра, и у каждого в руке было по импровизированному деревянному шампуру с нанизанным на него аккуратно выпотрошенным и зажаренным до хрустящей корочки динозавриком. А я всегда считал, что эти рептилии вовсе никакие не рептилии. Жуя сочное мясо, произнес Игорек. И что они вовсе не вымерли, а эволюционировали в птиц. Но согласитесь, курица ведь! И он потряс шашлыком из тушки комсогната. Да эти рекс, вылитая курица, только без перьев и зубастая. Эта зубастая курица нас чуть не сожрала, пробурчал Денис. Но не сожрала ведь, усмехнулся богатырь. Дядя Игорек вовремя появился и всех спас. И теперь не он нас ест, а мы его скоро трапезничать будем, как только этих маленьких доедим. Эх, жалко, гризлик у меня вегетарианец. А так подумать только, мы ведь единственные из всех людей, кто динозавров не только вживую увидели, но и сожрали некоторых. Прикольно. Привыкай, хмыкнула Юля. Последние полчаса она была сама не своя, много молчала и упорно о чем-то думала. И это о чем-то было отнюдь не связано с Денисом. «Что ты имеешь в виду?» разом спросили мужчины. «Игорек, вот скажи мне, за все время, что ты работаешь в отделе, какой был самый глубокий временной провал, в который ты погружался?» Вместо ответа спросила Юля. «Спарта!» тотчас ответил богатырь. «Ну, то есть времена Древней Греции». «Вот именно!» кивнула ежик. Даже не древний Шумер или раннее царство в Египте, и не эпоха пещерных людей. О юрском периоде я уж и не говорю. К чему ты клонишь? Проглотив кусок динозавра гриль, спросил Денис. Юля отложила шашлык в сторону и произнесла. У профессора Лыкова существует теория на этот счет, согласно которой Z-частицы – это вообще абсолютно новые элементы, возникшие в результате человеческой жизнедеятельности, а именно в результате мыслительных процессов на астральном уровне. «Это как это?» – скривился Денис. «На каком уровне?» Ежик строго на него взглянула, как учительница на нерадивого ученика, не выучившего урок, и не стала отвечать, а продолжила. «В общем, согласно этой теории, на такой глубине времени Z-частиц просто не существует». «Это что же выходит, что мы не сможем попасть домой?» – выпучился Игорек. «Если теория Максима Эдуардовича верна, то да», – кивнула Юля. «А не существует чьей-нибудь другой теории, согласно которой эти проклятые Z-частицы все-таки существуют?» – с надеждой спросил Денис. «Ты думаешь, так много ученых-теоретиков, занимающихся изучением межпространственных разрывов путем практической трансформации времени?» — хмыкнула ежик. «Ну...» — протянул Денис, поняв, что сморозил глупость, и что если такие ученые есть, то их раз-два и обчелся. «Хотя, в принципе, другой такой ученый перед тобой». Юля скромно улыбнулась. «Но Максим Эдуардович считает, что теоретик из меня никудышный, и все мои теории притянуты за уши. Соответственно, они не стоят и выеденного яйца». Фадеев сложил руки перед собой, будто в молитве, и произнес... «Прошу, ну скажи, что согласно твоей теории, эти проклятые Z-частицы все-таки существуют на такой глубине времени. Ну, пожалуйста! А то мне сейчас очень нужна надежда. Я просто не выдержу в джунглях древнего мира без благ современной цивилизации». «Да и меня, Катенька, по стенке размажет, если я к ней не вернусь». Не осознавая всю неосуществимость собственных слов, произнес Игорек. Юля хмыкнула. «Ну, согласно моей теории... Z-частицы, пусть и в небольшом количестве, но все же должны существовать и на такой глубине времени. Но их должно быть крайне мало, поэтому перемещение и не состоялось». Она вздохнула. «В любом случае, даже если я права, и они существуют, нам необходимо оказаться в непосредственной близости от скопления частиц. Да и источник перемещения нужен куда мощнее, не чета нашим переместителям. А эту дополнительную энергию для увеличения мощи переместителей мы где-то сможем добыть? Ну, чисто теоретически», — спросил Денис. В голове сразу возникла картина. Открытое поле, серые свинцовые тучи, проливной дождь, гром, молнии. Некий доработанный переместитель с огромной антенной из алюминиевой проволоки. «Где ее, правда, взять? Ну да ладно, Юля что-нибудь придумает». Ждет своего часа. И вот молния бьет в антенну. Энергия получена, но шанс всего один, и нужно им воспользоваться и успеть переместиться, пока новый чудо-прибор не сгорел. «Пусть так, один шанс на миллион», — решил Фадеев. «Но хоть какая-то надежда». «С этим как раз проблем возникнуть не должно», — на секунду задумавшись, произнесла девушка. Денис с облегчением вздохнул и с надеждой взглянул на Юлю. «Умный ежик», — подумал он и вслух сказал. «Люблю вас, всезнаек. Вы даже в древних джунглях энергию найти можете. Эх, надо было в школе лучше учиться». «Вообще-то я не собираюсь ее искать», — хмыкнула Юля. «Я просто собираюсь соединить все три наших переместителя и снабдить их дополнительной энергией, изъяв аккумулятор из плазменного ружья Игоря. А ты что подумал, что мы энергию из молнии получать будем?» Ёжик даже рассмеялась. «Нет, конечно. Я что, совсем пещерный человек, что ли?» Слегка обиженно пробурчал Фадеев. «Тоже думал о чем-то подобном, но ты меня опередила». Юля цокнула и покачала головой, явно не поверив Денису. «Выходит, у нас теперь одна проблема», — доев последнего комсогната гриль и откинув его мелкие косточки в сторону, произнес Игорек. «Найти эти гребаные Z-частицы! Ну и как мы это сделаем?» Вместо ответа Юля встала и, подойдя к лежащему на траве кожаному френчу, принялась рыться в карманах. Вскоре в руках девушки замелькали голографический кубик-компьютер, магнитный уклонитель и кожаный футляр, внутри которого оказался набор маленьких отверток для электроники. «А ты предусмотрительная!» — одобрительно сказал Денис. «Никогда не перемещаюсь без него в прошлое!» — кивнула ежик. «И как нам все это поможет?» Игорек тоже проявил интерес. «Z-частицы чувствительны к магнитным искажениям». Девушка достала самую маленькую отвертку, поправила очки и принялась раскручивать уклонитель. «Это я соединю с компьютером, немного перепрограммирую, чтобы магнитное искажение не отклоняло металл, а напротив струилось легким потоком, и прибавлю мощности. Получится что-то вроде эхолокатора, только не земного, а направленного на обнаружение Z-частиц. В общем, все просто». Она раскрутила уклонитель, вытащила из него тоненькие проводки и занялась верхом IT-технологий, мощнейшим компьютером, по виду напоминающим игральную кость. Шедевром наномысли, ради которого многие страны, не раздумывая, расстались бы с годовым бюджетом, Юля не церемонилась. Что-то там грубо вскрыла, сунула проводки уклонителя внутрь и включила. Из кубика вверх потянулись лучи света, превратившиеся в голограмму экрана и множество виртуальных икон. Ёжик принялась махать в воздухе пальчиками, перелистывая страницы, меняя настройки и включая какие-то функции. «И даже если я и права, то на поиск Z-частиц могут уйти даже не дни, не месяцы, а, возможно, годы!» Шевеля пальчиками в воздухе, заговорила она. «И нам постоянно придется быть в пути, поскольку перенаправленные магнитные волны уклонителя охватывают радиус всего в 10 километров. Так что...» Компьютер вдруг запищал, и на экране, на котором начала вырисовываться карта местности, появилась большая красная точка. «Что? Что там?» Тут же кинулись к Юле Денис и Игорек. «В самом деле?» Ёжик удивленно воскликнула и даже подпрыгнула на месте. «Что? Что? Так мы их нашли?» «Да», кивнула Юля. «И это, кстати, очередное подтверждение моей теории. Ну что ж, Максим Эдуардович, по возвращению домой вам придется съесть свою теорию. Я вам даже ее сама распечатаю и приправлю соусом. Не это ли вы обещали, если я докажу, что вы не правы?» Коварный ежик даже погрозила кулачком профессору Лыкову в будущее. «Жестоко», — произнес Игорек, ни минуты не сомневаясь, что Юля именно так и поступит, вернувшись назад в будущее. «Ничего, ничего», — девушка пожала плечами. «Зато впредь будет знать, как высмеют молодые дарования». «А в чем ты еще была права?» — спросил Денис. «В том, что это не совпадение, что нас выкинуло неподалеку от скопления Z-частиц. Иначе и быть не могло, поскольку межпространственные разломы, как на воде, так и в воздухе, могут образовываться только в непосредственной близости от источника. Я так считала, а вот профессор думал иначе. Но он и в прошлое ни разу не нырял». «А почему ты сразу нам этого не сказала?» — возмутился Денис. «Не хотела тешить вас ложными надеждами», — отмахнулась Юля. «Так значит, в путь?» Богатырь уже поднялся, но ежик покачала головой. «Пока нет. Думаю, сначала нам стоит собрать новый, более мощный переместитель. Игорек, давай мне свою бомбарду!» Здоровяк с сомнением взглянул на лежащий на траве плазменный дробовик-бластер. «А как я в случае чего защищаться буду?» «Ой, только не начинай!» — раскомандовалась ежик. У тебя есть калашников, а твоя пушка мне для дела нужна. И переместителя тоже гоните, да поживей». Видимо, в отсутствии Громова она решила занять место строгого лидера. Денис с Игорьком пожали плечами и, сняв наночасы, протянули их всезнайке. Юля, словно древняя богиня вредности и наглости, если такая когда-нибудь существовала, приняла дары и, поправив очки, взялась бесцеремонно потрошить переместители отверткой. Что работа спорилась, сказать ни у кого язык не повернулся. Девушка раз 10 фыркнула, раз 5 гневно выругалась, пару раз топнула ногой, и один чуть было не расшибло свое изобретение о землю. Денис с Игорьком даже отошли на безопасное расстояние, опасаясь, что Юля решит разбить свою работу об их головы. Но все же, спустя пару часов, борьба хрупкой девушки с не менее хрупкой техникой завершилась. Ежик объявила, что довольна собой, и новый переместитель на 80% должен сработать. Это «на 80%» очень не понравилось Фадееву, но он счел за лучшее промолчать. Все-таки надежда умирает последней. «Тогда в путь!» — скомандовал Игорек, перекидывая через плечо АК-47 и беря в дорожку шашлык из тернозавра. Для бывшего спецназовца, отряда «Альфа», прогулка по древним джунглям, населенным самыми опасными гадами, которых когда-либо знала планета Земля, была сродни пикнику. Друзья тронулись по заросшей травой и папоротниками земле, мимо огромных вековечных секвой. Игорь был, как всегда, бодр и весел. Он дожевывал шашлык из тирекса и напевал песенку, явно гризлику, поскольку никто его больше не слушал. Юля шла молча и о чем-то глубоко задумавшись, и лишь изредка прерывала размышления для сверки местоположения с картой. А Денис страдал. Страдал не от разговора с колючим ежиком после их близости, и не от того, что они уходили так глубоко в прошлое, и еще до конца не ясно, смогут ли выбраться отсюда. Страдания его были банальны. Он страдал от отсутствия сапога на ноге, поскольку то и дело спотыкался о камни и наступал на вездесущие колючки. Но вскоре лес кончился, и перед единственными людьми, увидевшими этот первобытный мир воочию, открылась огромная равнина, стелящаяся изумрудным ковром. Тут даже Денис позабыл о собственных страданиях. В километре от них, поражая размерами, паслось стадо диплодоков. Огромные, небоскребоподобные животные с длинными шеями и не менее длинными уравновешивающими хвостами мирно щипали травку, словно коровы на лугу. И как стадо коров, эти гиганты совсем не вызывали тревоги, а выглядели спокойными и немного ленивыми. Лишь их телята, мини-диплодоки, резвились на полную, бегая друг за дружкой под ногами более крупных сородичей. А вокруг, вместо извечных спутников коров-мух, летали маленькие, размером с бабочек, анурагнаты. Крылатые птерозавры опускались на спины и бока гигантских диплодоков и кормились, чистя их шкуры от паразитов, словно сказочная птица Тари из памятного советского мультфильма, что чистила зубы нахальному крокодилу. Подобный симбиоз поражал. Он радовал глаз и вселял надежду в то, что что-то большое, гордое и могучее может вполне уживаться с маленьким и незаметным, и не просто уживаться, а равноценно помогать друг другу. В этом древнем мире крылась истина, о которой человечество пусть и догадывалось, но притворять ее в жизнь так и не собиралось. Примером тому была вся людская история, которой Денис уже насмотрелся с лихвой. «Они прекрасны», — сказала Юля. «Сильны и могучи», — улыбнулся Игорек. «И, наверное, мудры», — пробормотал Денис. Юля посмотрела на него с недоумением, но затем улыбнулась. Возможно, в ее голову сейчас тоже пришла мысль о симбиозе большого и малого, важного и незначительного, а возможно, она просто вспомнила птичку Тари. И они вновь двинулись вперед по зеленой равнине, где паслись диплодоки. Путь их был к высокой горе, на вершине которой, как утверждала всезнайка ежик, должно находиться скопление Z-частиц. Но по мере того, как они все ближе подходили к горе, то все отчетливее становилось понятно, что эта гора не совсем гора. «Это что, вулкан?» – удивился Денис. «Как видишь?» – ничуть не смутилась Юля. «Не хочешь ли ты сказать, что эти гребаные Z-частицы скрыты где-то на вершине?» – с опаской спросил Фадеев. «Именно это я и хочу сказать». Ежик криво усмехнулась. «Час от часу не легче», – пробурчал Денис. И они начали восхождение к жерлу вулкана. Из вершины горы шел дым, вулкан явно бодрствовал и дышал полной грудью. но, к счастью, раскаленной слюной не отплевывался. Зато склон покрывали застывшие потоки лавы и куча пепла, который хрустел под ногами, как январский снег. Видимо, время от времени дымящий гигант все же показывал суровый нрав. Добравшись до половины склона, друзья увидели, как над вершиной кто-то летает. Присмотревшись внимательней, они различили грациозных птеродактилей. Крылатые птерозавры парили над самым жерлом. Дым их явно не привлекал, скорее летуны высматривали добычу. Неожиданно один из птеродактилей издал протяжный крик, похожий на карканье ворона. Собратья тут же откликнулись на него и устремили взгляды на найденную добычу. И добыча тут же поняла, что этот клич не предвещает ей ничего хорошего. «Но почему здесь все хотят нами пообедать?» — возмутился Денис. Игорек перекинул из-за спины автомат. «Не по зубам мы этим летучкам!» — усмехнулся богатырь. Птерозавры, словно соколы, разрывая воздушную плоть, устремились к людям. Считанные мгновения, и крылатые рептилии спикировали вниз. «Тр-тр-тр-тр-тр!» — выругался Калашников, и один из птеродактилей с протяжным криком упал вниз. Но его собратьев это не испугало. Чешуйчатый коршун попытался ухватить Юлю когтями, но девушка упала на камни. Птеродактиль пролетел мимо, устремился ввысь, чтобы сделать второй заход, но Денис выстрелил из плазменного револьвера. Бах! Искрящий молниями шар выскочил из ствола и тут же настиг летуна, врезался ему в спину и оглушил разрядом тока. С грохотом птеродактиль ударился о застывшую лаву и больше уже не шевелился. Но оставался еще один, видимо, самый благоразумный. Бах! Еще один выстрел из плазменного револьвера, но динозавр, словно истребитель, управляемый опытным пилотом, спикировал в сторону. Плазменный снаряд пролетел мимо и ушел в небо, а гордый ящер развернулся над головой Дениса и пошел на подъем. Игорек сдернул автомат. «Тыр-тыр-тыр!» «Щелк-щелк-щелк!» «Зараза!» Выругался богатырь и опустил АК-47. «Патроны кончились!» Ни одна из пуль не попала в набирающего высоту птеродактиля. Но тот, видимо, уже и сам осознал, что добыча оказалась на редкость зубастая, и связываться с ней себе дороже. Птерозавр стремительно набрал высоту и скрылся за облаками. «Надо скорее сваливать», — пробурчал Денис. Друзья кивнули. Не теряя времени, они продолжили восхождение и вскоре достигли вершины. Здесь, на высоте, было жарко, очень жарко. От жерла исходил пар вперемешку с дымом, поднимающимся к небу. Денис осторожно заглянул в жерло. Лавы не увидел. Наверное, она была очень глубоко, но расслышал, как что-то булькает. «А теперь о самом неприятном», — оторвавшись от парящего в воздухе цифрового экрана, произнесла Юля. «Нам нужно будет прыгать». «Прыгать, ты сказала!» — опешил Денис. «Куда?» Ежик кивнула в сторону дымящегося жерла. «По данным компьютера, Z-частицы парят внизу. Чтобы переместиться, нам нужно попасть в их поток». «Не-не-не-не!» — замотал головой Денис. «Ты кое-чего не учла! Там внизу лава! Мы, блин, просто зажаримся, как сардельки на гриле! Может, попробуем отсюда?» «Поддерживаю!» — Игорек взглянул в сторону дымящегося жерла. «Перспектива зажариться мне тоже не улыбается!» «Не получится!» — Юля покачала головой. «В этом времени Z-частицы находятся на стадии зарождения, поэтому нам надо непосредственно с ними соприкоснуться или окунуться в них». «Скорее мы в лаву окунемся и сваримся, как пельмешки», — фыркнул Денис. «Иного выбора у нас нет», — пожала плечами ежик. «Нет, есть. Тогда я за то, чтобы остаться здесь», — вдруг произнес Денис. «Все равно прыгать в лаву — это чистой воды самоубийство». «Здесь?» — Юля выпучила глаза. «Нет, мы этого не можем. Пойми, я долго над этим размышляла и пришла к выводу, что нас неспроста выбросило так глубоко в прошлое». «Что ты хочешь этим сказать?» — насторожился Игорек. «Произошел какой-то временной сдвиг. Иными словами, что-то круто поменялось в истории, и наша реальность утратила первоначальные координаты. Но когда Распутин, то есть Сатановский, изменили прошлое, мы же благополучно вернулись назад», — напомнил Денис. «И это значит, что нынешние изменения истории куда более суровы». «Но как?» «И когда?» «Как раз это мы и должны выяснить», — произнесла Юля и подняла вверх новую модель переместителя, которая представляла собой батарею плазменного автомата Игорька, оплетенную наночасами и кучей проводов. «Видимо, иного выбора у нас нет, Диня». Богатырь хлопнул друга по плечу. «Лично я очень хочу домой, чтобы узнать, что с Катенькой, да и с шефом. Все ли в порядке?» «А во-вторых, мы все еще агенты отдела истинности истории, и мы обязаны стоять на страже времени!» Подытожила ежик. Денис криво усмехнулся. Конечно, оставаться здесь он и не собирался, просто надеялся на другой, более разумный выход. Но как раз его-то не было. «Что ж, уговорили», — хмыкнул Фадеев. «Давайте совершим этот безумный прыжок». «А вот это по-нашему!» Игорек еще раз хлопнул друга по спине, да так, что тот чуть было не свалился с ног. «И еще кое-что», — вдруг сказала Юля. «Нам надо избавиться от лишнего груза, так что все ненужное кидайте вниз, чтобы не оставлять следов». Девушка первая сняла кожаный френч, оставшись в красивой революционной юбке и рубашке. Одежда была помятая и местами грязная, несмотря на то, что Юля пыталась ее отстирать, и лишь распущенные рыжие волосы сияли чистотой. Видок Дениса и Игорька был ничуть не лучше. Они тоже избавились от тяжелых кожанок, богатырь выкинул сослуживший добрую службу автомат АК-47 и остатки плазменной бомбарды и отдал им честь, словно павшим товарищам. «Нажмешь на эту кнопку, когда загорится красный огонек», передав Денису переместитель, сказала Юля. «А почему не ты? Боюсь выронить», честно призналась девушка. Все трое подошли к краю вулкана, взглянули вниз. Из жерла шел пар, и во тьме, казалось, что-то поблескивало. Возможно, раскаленная лава светилась на дне. Они взялись за руки. Игорек посередине, как самый сильный и крепкий, друзья по бокам. Высоко в небе с безразличием светило солнце, видевшее все эпохи этой системы и наверняка без особого интереса наблюдавшее за жизнью на планете Земля, поскольку сама эта жизнь являлась лишь кратким мигом в истории самой звезды. А вот оставшийся в одиночестве, парящий в небе птеродактиль, напротив, навострил узкие глазки и с интересом уставился на двуногих, замысливших чистое самоубийство. «На счет три!» — скомандовал ежик. «Раз!» — произнес Денис. «Два!» — подхватил Игорек. «Три!» — закончила Юля. И они шагнули в жерло вулкана. Словно бездушные камни, схватившиеся за руки троица полетела вниз. Встречный поток ветра обжигал лицо, становясь с каждой секундой все злее и злее. Неожиданно что-то мерзко заревело рядом. Денис повернул голову и увидел разъяренного птерозавра, кинувшегося в атаку. Взмах крыльев и росчерк когтей. Ящер гаркнул еще раз и впился острыми лапами в руку Игорька. Богатырь заревел, стиснул зубы, но все же разжал хватку. Юля выскользнула. Денис с ужасом увидел ее взгляд, полный удивления. Лава на дне жерла вулкана тоже стала видна. Она сияла золотом, бурлила и плевалась. То и дело, на ее поверхности вспыхивал огонь, и жар уже был невыносим. Светодиод на переместителе загорелся красным. «Жми!» – закричала Юля, размахивая руками. Ни страха, ни отчаяния в ее глазах не было. Одежда начала дымиться, все тело жгло, как в самой жаркой бане. Птеродактиль не выдержал и взмыл ввысь. А Денис нажал кнопку, поскольку иного выхода у него не оставалось. Их с Игорьком будто заморозило во времени. Полет прекратился, жар исчез. Но вот Юля... Денис со слезами на глазах увидел, как девушка, будто при замедленной съемке, падает вниз в светящуюся лаву, вспыхнувшую золотом и сделавшуюся ярче самого солнца. Фадеев зажмурился, поскольку не смог выдержать этого яркого света, и тело неожиданно почувствовало продолжение падения. Он разжал веки и ощутил, как на полной скорости они окунаются в бурлящую огнем пучину.